Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился прогрессивным молодым автором. То есть меня не печатали. Все, что я писал, было одобрено на уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался. Дальше идет миниатюра из «Соло на Ундервуде». Вера Панова рассказывала. Однажды ей довелось быть на приеме в Кремле. Выступал Никита Хрущев. Он как следует выпил и поэтому говорил длинно. В частности, он сказал, у дочери товарища Полянского была недавно свадьба. Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне решительно не понравилась. Через 3 минуты он сказал, в доме товарища Полянского была, как известно, свадьба. И вдруг начали танцевать, как его, шейк. Это было что-то жуткое. И, наконец, он сказал, как я уже говорил, в доме товарища Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал стихи. Они показались мне слишком заумными. Тут Панова не выдержала. Встала и говорит Хрущеву, все ясно, дорогой Никита Сергеевич, эта свадьба явилась могучим источником познания жизни для вас. Естественно, что я подружился с такими же многострадальными, голодными авторами. Это были самолюбивые, измученные люди. Официальный неуспех компенсировался болезненным тщеславием. Годы жалкого существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об этом. Да и не желали в мире призраков соответствовать норме. Еще одна запись из «Соло на Ундервуде». Как-то раз Найман и Губин поссорились. Заспорили, кто из них более одинок. Конецкий и Базунов чуть не подрались. Заспорили, кто из них опаснее болен. Шигашов и Горбовский вообще прекратили здороваться. Заспорили, кто из них менее нормальный. «Да чего же ты стал нормальный?» – укорял приятель Шигашов. «Я-то ненормальный», – защищался Горбовский, – «абсолютно ненормальный. У меня есть справка из психоневрологического диспансера. А вот ты – не знаю, не знаю». Строжайшая установка на гениальность мешала нам овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует. Сама их чужеродность – залог величия. Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению. Многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую, безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высокой. Ну и, конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора – алкоголь. Пили много, без разбору, до самозабвения и галлюцинаций. Миниатюра из «Соло на Ундервуде». Однажды после жуткого запоя Вольф и Капелян уехали на дачу, так сказать, на лоно природы. Наконец вышли из электрички. Капелян, указывая пальцем, дико закричал «Смотри, смотри, живая птица!» Относился я к товарищам сложно, любил их, жалел, издевался, конечно, над многими. То и дело заводил приличную компанию, но всякий раз бежал, цепенея от скуки. Конечно, это снобизм, но говорить я мог только о литературе. Даже разговоры о женщинах казались мне всегда невыносимо скучными. По отношению к друзьям владели мной любовь, сарказм и жалость. Но в первую очередь любовь.